Глава 204. Алумера. Часть 3. Интерьер зала напомнил Хан Сяо дворцы древних времен, описанных в книгах. Он был просторным, с рядами стульев с обеих сторон, и главным местом в конце зала, покрытый шкуром белого медведя. Вдоль стояли охранники в состоянии повышенной готовности. Зал был заполнен высокопоставленными чиновниками Алумера. Они повернули, чтобы взглянуть на Хан Сяо почти одновременно, с холодом и враждебностью в глазах. Многие из этих людей думали, что Хан Сяо имел злые намерения, придя сюда внезапно. Поэтому большинство из них не согласились встретить легендарного убийцу, который, возможно, был врагом. Они слышали о том, что сделал Черный Призрак, и они знали, что Хан Сяо неуловим. Поэтому они понятия не имели, что он будет делать. Однако Сяо Цзинь сказал, что поскольку Хан Сяо был убийцей, было бы безопаснее встретиться с ним лицом к лицу. Возле руководителей также стояли охранники, и все они были готовы нажать на курок в любое время. В темноте также прятались сверхлюди, что дало руководителям Алумера чувство безопасности. «Черный призрак!» Дэрил, сидевший в кресле мастера, небрежно махнул руками. «Дайте ему стул!» Охранник пододвинул стул и поставил его в центре зала, как будто его собирались допросить. Хан Сяо узнал, что они попытаются вселить в него страх. Он пришел один, и Алумера определенно хотела отстоять свою позицию. Хан Сяо было наплевать. Он положил огромный полный рюкзак на пол и уселся. «Разве вы не хотите представиться?» «Перестань притворяться!» Холодно ответил Дэрил. «Ты определенно уже просмотрел наши данные в темной сети!» Хан Сяо осмотрел членов Алумеры в зале и заметил кое-что довольно интересное. Эти высокопоставленные чиновники сидели отдельно. Те, кто принадлежал к фракции дома, сидели вокруг Дэрила, в то время как Сяо Цзинь, Сэ Цим и Северная фракция сидели отдельно. Эта деталь показала, что в Алумере был сильный конфликт. Было также несколько очень сильных, скрытых аур вокруг. Хан Сяо догадывался, что если встреча пойдет плохо, на него немедленно нападут. Что, конечно, не будет для него проблемой. Основное внимание Хан Сяо было сосредоточено на Сяо Цзине и членах его фракции. Он осторожно осматривал их. Это была семья его оригинального тела, и они чуть не убили его. Внезапно Дэрил силой стукнул по рукоятке кресла и закричал. «В деревне Зеленой долины ты напал на нашу территорию и убил наших людей! Как ты это объяснишь?» Атмосфера сразу напряглась. Другие фракции оставались безразличными. Только фракция дома была полна враждебности. Хан Сяо вспомнил, что он убил одного из приемных сыновей Сяо Цзиня. Но Сяо Цзинь оставался безэмоциональным. Хан Сяо не мог понять, о чем он думает. «Так что, если я убил их?» «Если ты недоволен этим, сразись со мной». Выражение лица Хан Сяо оставалось спокойным. Дэрил не мог поверить, что Хан Сяо мог вести себя так высокомерно на их территории. От шока он на секунду потерял дар речи. Затем шок перерос в ярость. «Ты!» До того, как Дэрил успел закончить свою фразу, Хан Сяо внезапно перебил. «Вы помогали организации Гермина. Я не буду единственным, кто настроен против вас. Шесть наций тоже». Толпа была ошеломлена. «Помогаем организации Гермина? С каких это пор?» Дэрил подавил свой гнев настолько, насколько мог. «О чем ты говоришь? Мы никогда не помогали организации Гермина!» Зера, за которого организация Гермина назначила огромную сумму, был членом вашей семьи. Ответил Хан Сяо. «Как ты это объяснишь?» Внезапно Дэрил понял, почему Черный Призрак напал на них без причины. Он подумал, что они имеют какие-то связи с организацией Гермина. Команда, которая искала Хан Сяо, могла быть обнаружена Черным Призраком, когда они проходили мимо Зеленой долины. Дэрил слышал, что организация Гермина является врагом Черного Призрака. И теперь, узнав причину действий Хан Сяо, он сразу же получил ответы на все свои вопросы. Он покачал головой и сказал. «Ты ошибаешься. Разыскиваемый Зера, второй сын вице-лидера Сяо Цзиня, Хан Сяо». Хан Сяо нахмурился. Он осторожно посмотрел на Дэрила вопросительным взглядом. Дэрил продолжил говорить. «Но Хан Сяо уже не связан с нашей семьей. Более того, организация Гермина объявила вознаграждение за Хан Сяо, что означает, что он является их врагом. Поэтому у нас еще больше причин не работать с организацией Гермина». Похоже, что Алумера хотела разорвать связи с Хан Сяо. Глаза Хан Сяо блеснули, когда он медленно, слово за словом, начал говорить. Он преднамеренно вел себя так, как будто говорил очень серьезно. «Я верю, что благодаря разведке организации Гермина они определенно знали, что Хан Сяо член вашей семьи. Вы лучшая подсказка, которую они имеют. Так почему же организация Гермина не связалась с вами, чтобы найти Зера?» Дэрил был ошеломлен. «Они и вправду не связывались с нами!» «Думаешь, я поверю в это?» «Как ты думаешь, Поверят ли разведывательные организации шести наций в это? Спросил холодно Хан Сяо. В этой истории слишком много подозрительных частей. Я могу только предположить, что вы помогаете организации найти разыскиваемого человека. И даже есть вероятность, что вы разыскивали этого человека, чтобы сделать что-то для организации. Дэрил нахмурился и сказал. Это совершенно неправда! Там были обстоятельства! Тогда я хотел бы услышать эти обстоятельства. У Хан Сяо не было ни капли страха. Его отношение заставило Дэрила сжать зубы. Ради благополучия семьи они должны были очень четко показать, что они настроены против организации. Война между шестью нациями и организацией Гермина вот-вот разразится, поэтому если их неправильно поймут, Алумэра окажется в тяжелом положении. Хоть Хан Сяо пришел один, Дэрил не посмел выступать против него. В конце концов он был черным призраком. С его индивидуальностью и силой, тот факт, что он пришел к ним, мог быть даже приказом темной сети. Если они убьют его, темная сеть станет их врагом. И это докажет тот факт, что они работают с организацией Гермина. Самое главное, что черный призрак был непостижим. Люди в штабе не были уверены, что смогут убить его. И выяснить, могут ли они это сделать, не стоило того риска. Поэтому в настоящий момент Дэрил мог только терпеть высокомерие Хан Сяо. Он с яростью смотрел на Сяо Цзиня. Он чувствовал, что все это было вызвано Сяо Цзинем. Поэтому, повернувшись к нему, Дэрил громко сказал. «Хорошо! Лидер Сяо, расскажи ему детали!» Сяо Цзинь также бросил взгляд на Дэрила. Затем повернулся и сказал. «Сяо Хай, расскажи ему!» Из-за спины Сяо Цзиня вышел красивый молодой человек с довольно злобным выражением лица. Сяо Хай был первым и лучшим сыном Сяо Цзиня и частично возглавлял фракцию Сяо. Он был человеком с реальной политической властью. И Сяо Цзинь воспитал его, чтобы тот занял его место. Год назад я охранял конвой с припасами, и на полпути на нас напали. Хан Сяо также был рядом со мной. Во время инцидента мы разделились, и после этого он пропал без вести. Я понятия не имею, что с ним случилось потом. Холодно сказал Сяо Хай. На этот раз вмешался и лидер северной фракции. Пожалуйста, поподробнее. Наш гость не верит в твой рассказ. Сяо Хай проворчал и продолжил. Нападавшие пришли за мной. Хан Сяо, мой брат, поэтому я заставил его одеться как я и отвлечь их внимание, выступая как приманка. Лишь только так я смог успешно сбежать. Я вернулся за ним после этого, взяв с собой больше людей, но мы не смогли его найти. Хан Сяо поднял брови. Итак, ты позволил своему младшему брату умереть за себя? А был ли он к этому готов? А как вы сами думаете? Сяо Хай был уже раздражен. Толпа перешептывалась между собой, поглядывая на Сяо Хая со всевозможными эмоциями. «Это то, что произошло», — сказал Дэрил. «Мы можем предоставить тебе больше доказательств. И веришь ты нам или нет, но мы не имеем отношения с организацией Гермина». Хан Сяо кивнул. Он уже получил необходимую ему информацию, что случилось с первоначальным владельцем этого тела и отношением его семьи к нему. Когда он упомянул о первоначальном владельце этого тела, люди и фракции Сяо отнеслись к нему как к незнакомцу. Это было особенно важно для Сяо Хая, который не проявлял ни малейшего угрызения совести по поводу убийства своего собственного младшего брата. И Сяо Цзинь также был равнодушен к произошедшему. В заключение, первоначальный владелец тела был никем не любим. Все относились к нему как к пустому месту. «У тебя была довольно тяжелая жизнь», – подумал Хан Сяо. Люди в зале вдруг что-то осознали. «Что случилось с контролем ситуации?» Когда этот черный призрак вдруг начал допрашивать нас? Это ведь наша территория. А как же наши достоинства?